Настроение испортилось окончательно, всякий аппетит вообще пропал. Да, в здешней столовой кормят весьма неплохо, но даже их кулинарные изыски меня от чего-то больше не прельщали. Вернувшись в комнату, ставлю будильник на 14 часов и заваливаюсь на кровать. Поспим. Это не так уж и часто получается. Вот приеду в новую часть, там столько всего на башку разом упадет, а лишнем часе сна буду только мечтать. Звуковой сигнал прогнал сон моментом, словно и не ложился вовсе. Вроде бы только что глаза закрыл, и опять вставать. Бегу к умывальнику, наскоро ополаскиваю сонную морду, щупаю подбородок. Не выросла ли внезапно там щетина? Нет, но бритвой все же пройдусь. Все-таки к командиру полка идти, надо выглядеть. Да он и не мой командир, но уважение к нему у меня есть, серьезный дядька. Судя по тому, как о нем отзывались инструкторы, мужик этот реально правильный и знающий. Так что будем соответствовать. Подгадав время, переступаю порог приемной комполка за 10 минут до указанного времени. Мало ли, вдруг у меня часы отстают или у него спешат. Вставший при моем появлении сержант-секретарь указывает на стул. Товарищ полковник примет вас через 10 минут. Стало быть, наши часы идут в ногу. Что ж, подождем. Пискнул на столе у секретаря телефон. Слушаю вас, товарищ полковник. Так точно, прибыл, есть. Сержант встает и указывает на дверь. Прошу вас, товарищ старший лейтенант, комполка ждет. Встаю, поправляю китель и стучусь в дверь. Полковник стоял у окна, что-то рассматривая на улице. Повернувшись в мою сторону, выслушал рапорт и кивнул в сторону стула. Присаживайтесь. Сам он устраивается напротив, и в его руках появляется папка. Мое личное дело. Так, и что же у нас тут есть? Результаты прохождения. Угу. Рапорт подполковника Ковальского. Это еще кто такой? Видимо, уловив невысказанный вопрос, комполка охотно поясняет. Это ваш инструктор, вы его Федоровичем называете. Опа, здрасте. Так он подполковник? Ничего себе. Понятно. Итак, Дмитрий Михайлович, у меня к вам есть несколько вопросов. Да, товарищ полковник. Готов ответить на любой. День рождения Инессы Арманд? Горбатов усмехается. А вы говорите на любой. Ладно. Без чинов, товарищ старший лейтенант. Вот это он меня подловил. Почему подорвался Довлатов? Поспешил. Да и не хотел передо мной лицом в грязь ударить, мол, он и без меня все проверил достаточно тщательно. Все-таки я лучше его в саперном деле разбираюсь. Полковник кивает. Ну, в дальнейшем вы все сделали правильно. В реальной обстановке его удалось бы спасти. Второй вопрос. Почему Остапенко взял с собой вас, а не Якупова? В плане охраны Довлатова капитан был более полезен. Ведь стрелять нежелательно. А он без всякой стрельбы мог бы уложить любой патруль. Да и потом БМП же оказалось заминировано. А это уже работа для меня. Хорошая, кстати, работа. Наши спецы уже оценили. Те самые припарки мертвецу. Что ж, не стану скрывать, мне это приятно слышать. Полковник перелистывает несколько страниц, что-то рассматривает. Почему вы вызвались прикрыть отходящую группу? Ведь БМП можно было поставить так, что мост оказался бы в непростреливаемой зоне, и вся группа смогла бы выйти вообще без потерь. Нет. Остапенко сказал, что на таком склоне машина сползет вниз, в реку. Там песок. Остановившийся на таком крутом склоне, транспорт попросту съедет по нему в воду, и нас накрыли бы прямо посередине моста. На записи это ведь должно присутствовать. Да, возможно, что я что-то упустил. Ага, сейчас. Упустил он. Такое упустят. Это у него какие-то подковырки начались. И все же, почему именно вы? Вы моложе, быстрее передвигаетесь. Смогли бы Довлатова и в одиночку дотащить. Я не настолько силен физически. Один бы я попросту его не дотащил. Во всяком случае, быстро не дотащил. Там на мосту нас обоих и положили бы. А вот Якупов со Остапенко самое то в данном плане. Да и потом, они гораздо более ценны в профессиональном аспекте. Я имею в виду для дела ценны. Хозяин кабинета усмехается. Ну, раз вы этот вопрос затронули, кто, по вашему мнению, может представить большую пользу для нашего подразделения? Якупов или Остапенко? Вот это он сказанул. Я ему кто? Судья или эксперт? Ну, капитан Якупов. Почему он? Раз вы собираетесь воевать с вражескими кораблями, то я как-то смутно себе представляю, где и как можно в данном случае применить способности майора Остапенко. Танки ведь не умеют плавать. А вот в случае абордажа способности капитана Якупова однозначно будут востребованы. Если он подготовит пару десятков таких же дрочунов, я не сильно завидую их противникам. И уж точно не сочувствую. Что ж, в данном случае наши мысли совпадают. А относительно танков, не будем пока забегать вперед, хорошо? Наклоняет голову на бок Горбатов. Можно подумать, что от моего мнения что-то тут зависит. Но киваю в ответ. Вот и хорошо. Кстати, могу вас обрадовать. Капитан Якупов зачислен в штат инструктором по рукопашному бою. А что тут можно сказать? На своем месте мужик. Рад за него. Думаю, что в данном качестве он принесет гораздо больше пользы, нежели в роли обычного бойца. «Ха!» – усмехается полковник. «Вообще-то он один из признанных мастеров по казачьему спасу, да и в других видах единоборств тоже многого достиг. Фигура в определенных кругах знаковая. И чтобы нам всем сразу этого не сказать, а то у нас некоторые его всерьез побороть пробовали. Как я понимаю, и майор Остапенко – мастер-механик, чемпион Дальневосточного военного округа, неоднократный призер ряда всеармейских соревнований по вождению». И нас всерьез готовили к тому, чтобы состязаться с такими монстрами своего дела? Ну, с такими мастерами бодаться. Хоть не стыдно и проиграть. В смысле, наклоняет голову на бок комполка. Согласитесь, что не так обидно уступить серьезному, всеми признанному авторитету, нежели спасовать неведомо перед кем. Надеюсь, хоть их имена я в будущем упоминать могу. Мол, был когда-то знаком с такими вот серьезными дядьками. Вообще-то... «Упоминание имен и фамилий военнослужащих нашей части не допускается. Вы же давали подписку. Так ведь... Ладно, Якупов, он ваш инструктор по рукопашному бою. Тут согласен, я оплошность допустил. Но ведь Остапенко – инструктор по вождению. Приказ подписан сегодня утром». «Да, нечем крыть», – развожу руками. «Но ведь я этого не знал». «Да, об этом никому, кроме военнослужащих нашего подразделения, не сообщалось». «Стоп. Что он сказал? Никому, кроме военнослужащих нашего подразделения? Что-то я плохо стал соображать. Меня-то это каким боком касается?» Полковник молчит и выжидающе на меня смотрит. «Что я должен делать-то? Но ведь полосу прошли только Остапенко и Якупов. Вы забыли про Довлатова. Он не прошел. Его вынесли на руках. По условиям учения он, разумеется, жив. Но сказать, что он прошел этап, нельзя. Вижу, что вы внимательно изучили все, что касается сдачи испытания. Это похвально. Напомните мне критерии выставления положительной оценки. И что там у них об этом написано? Прохождение этапа самостоятельно или на технике – раз. Спасение пострадавшего – два. И, ну, обеспечение прохождения группы без потерь. Ой, ли, щурится Горбатов. По-моему, так этот пункт изложен несколько в иной редакции. Он берет со стола несколько скрепленных листков бумаги, перелистывает. Вот, обеспечение прохождения этапа в целом или особо сложного его участка. Так, по-моему, там есть еще и дополнение. Полковник улыбается. Есть. Сложность прохождения тех или иных участков оценивается членами экзаменационной комиссии после изучения всех представленных материалов, в том числе и данных средств объективного контроля. На этот раз я ничего не упустил. Вам виднее. Честно сказать, я этот пункт не очень запомнил. Так-то глазами пробежал, но ведь слон, простите, подполковник Снежный мне сказал, что экзамен сдает только один человек из пяти, а тут уже двое, Якупов и Остапенко. Он вам ни разу не соврал. Действительно, экзамен может сдать только один из пяти курсантов. Все. Я окончательно запутался. Выходит, что слон прав? Тогда, простите, какого черта подполковник Ваньку тут валяет? Майор с капитаном не курсанты. Они кандидаты на инструкторскую должность. Так положено, чтобы будущие преподаватели сдавали экзамены наравне со всеми прочими. Не может никого учить человек, который сам не смог пройти там, где прошли его слушатели. Должен признать, что здравое зерно в словах комполка имеется. Как это в авиации говорят, чем отличается... Замполит от Камеска. Камеска говорит «делай, как я», а замполит «делай, как я говорю». Что ж, все верно. Нельзя отправлять человека туда, где ты сам не ходил. Я заранее сочувствую некоторым будущим ученикам. Так что курсантов в вашей группе, строго говоря, было трое. Вы, Шевченко и Довлатов, продолжает между тем Горбатов. Довлатов подорвался, Шевченко зарезали. А меня уложили из гранатомета. Вам напомнить третий пункт. Члены судейской бригады в данном случае были единодушны. Без вас группа не перешла бы мост. Шансов на это не имелось. Почти никаких. Вы же вызвались добровольцем, хотя не могли не понимать, что сознательно отказываетесь от успешного завершения задания, а ведь можно было попробовать перебежать мост в одиночку. Такие случаи были. Ваши же шансы вообще учету и осмыслению не поддаются. Могу отметить, что случаи поражения турели из легкого стрелкового оружия я могу сосчитать по пальцам одной руки. Он кладет на стол бумаги и встает. Я торопливо поднимаюсь со своего места. Поздравляю с успешной сдачей вступительного испытания, товарищ старший лейтенант. Спасибо, товарищ полковник. А теперь, Дмитрий Михайлович, вам дорога в строевой отдел. Надолго не прощаюсь. Через месяц жду вас у себя. Так сказать, впечатлениями поделитесь. Беру под козырек, поворачиваюсь. И за дверью попадаю в объятья слона. Ты знал? И еще вчера. И ничего не сказал. Эх ты! Ну, окончательное решение у нас принимает все-таки Седой. Так что я не стал бежать впереди паровоза. Уже выйдя на улицу, я оборачиваюсь к Снежному. Слушай, а вот Горбатов сказал, что кто-то уже перебегал мост. Было дело. Я помню 6 таких случаев. И как? В 2 случаях они оставили за собою раненых. Резко торможу. И их приняли? Нет. А ты сомневался? Итак, перед вами образец стрелкового вооружения противника. Тут уж без всяких там вероятных, с черными кораблями, у нас всех дружба как-то вот не задалась. На столе лежит несколько непривычный для нас агрегат. Зализанные формы, слегка изогнутая рукоятка управления огнем, длинный плоский магазин пристегивается снизу, по типу нашего бизона. Только у того магазин круглый, шнековый, а этот чем-то похож на аналогичный УП-90, разве что потолще и подлиннее. У земного аналога он крепится сверху, ну а тут перенесли в другое место. Оружие выглядит как-то несолидно, что ли. Возьмите в руки. Стволов на столе несколько, хватит на всех. Верчу агрегат в руках, прикладываюсь, подношу к плечу. Непривычно и не очень удобно. «В левую руку», – подсказывает инструктор. «Опа! А совсем другое дело. Данное оружие получило у нас наименование «метла». Ваше соображение по данному поводу?» «Хм, метла. Помнится мне, что окопная метла когда-то уже существовала. Не оттуда ли ноги растут?» Поднимаю руку и, дождавшись кивка инструктора, высказываю свои соображения. Мол, по аналогии с известным дробовиком названо. «Разумно», — соглашается он. «Вы правы. Именно что по аналогии названо. Отсоедините магазин», — защелка внизу спереди. С освободившегося торца магазина виднеются 2 отверстия, в настоящий момент закрытых какими-то шторками. Надо полагать, при присоединении к оружию они сдвигаются. В верхнем отсеке располагаются пули, стальные шары калибра 8 мм. В нижней под давлением закачана порция жидкого метательного вещества. Оно двухкомпонентное, смешение производится непосредственно в патроннике. Так что в исходном состоянии оно абсолютно безопасно. Хоть пляшите на магазине, ничего не произойдет. И в рыло супостату можно засветить, интересуется кто-то из слушателей. Абсолютно без проблем, кивает преподаватель. Можете бить по нему молотком, поджигать, смешение должно производиться в строго определенных пропорциях. Только тогда это вещество взрывается. В остальных случаях просто горит. А какова эффективность по сравнению с известными порохами? Вставляет 5 копеек мой сосед слева. Наши пероксилиновые пороха уступают ему почти в 2 раза. Западные нитроглицериновые значительно меньше. Однако следует заметить, что данное вещество крайне нетермостабилизированное. Его мощность зависит от окружающей температуры. Иными словами, на Северном полюсе данное оружие будет работать значительно хуже, но будет. Из дальнейших объяснений мы поняли, что каждый боец противника носит с собой по 8 снаряженных магазинов. А исходя из того, что в них по 60 пуль, Тот еще стальной вихрь получается. Почти 1500 выстрелов в запасе. Сурово. Верчу в магазин в руках. А вот скажите на милость, заряжать-то его каким образом? Магазины боец самостоятельно не перезаряжает, он их получает уже в готовом к использованию виде. Снаряжение производится на специальной установке. 10 секунд на один магазин. Итого 1.5 минуты. Готово, можно воевать дальше. Некоторое количество снаряженных магазинов, около 40 штук, имеет при себе специальный подносчик боеприпасов. Во взводе он состоит из 30 человек, таких подносчиков 5. В бою они обычно не принимают участие, хотя тоже вооружены наравне со всеми. Помимо магазинов они переносят также и гранаты, но это тема следующих занятий, продолжает преподаватель. Структурно-штурмовые взводы сведены в роту. 6 взводов, 180 человек. При этом имеется еще один взвод – управление технического обеспечения. Еще 30 бойцов. Вот в этом взводе и наличествует та самая установка заряжания. Серьезный такой агрегат весом более 1.5 тонны. Его можно катать за собой, он на колесном ходу. Агрегат способен обеспечить 2 перезарядки всего наличного вооружения. Интересная у них структура. Получается, что и боеспособность роты в значительной мере зависит от правильной работы взвода обеспечения? Надо будет поподробнее расспросить потом инструктора. И еще один момент. Простите, если я правильно понял, то оружие гладкоствольное. Да, искорострельное, чуть меньше 1000 выстрелов в минуту. Достаточно долговечное ввиду отсутствия нарезов в стволе, и там просто нечему стираться. Что-то здесь не срастается. Гладкий ствол. Это же на какую дальность они стрелять собрались? Похоже, что этот вопрос озадачил не только меня. Ребята переглядываются. Эффективная прицельная дальность метлы порядка 300 метров. 300 метров? Тот же ППС их переплюнет играючи. На лицах товарищей замечаю аналогичное недоумение. Как-то все это странно выглядит. Черные корабли показали настолько подавляющее превосходство в некоторых областях, так что и в плане легкой стрелковки мы ожидали чего-то невероятного. И вдруг гладкоствольный автомат, стреляющий стальными шариками. Не стыкуется тут что-то. И тем не менее, пожимает плечами преподаватель, другого оружия, сопоставимого по своим боевым характеристикам с метлой, у них не обнаружено. Ему верить можно? Мужик в прошлом ведущий эксперт-оружейник, экспертно-криминалистического центра МВД, полковник, начальник управления, опыт громадный. И если он что-то утверждает, то и вопросов никаких быть не может. Видя наше недоумение, он поясняет следующее. Все штурмовые подразделения предназначены в основном для абордажных схваток. В условиях схватки на палубах и в прочих корабельных помещениях большая дальность стрельбы не требуется. Отсюда и материал, пуль, стальные шары обладают высокой пробивной способностью и дают частые рикошеты, что позволяет иногда поражать противника даже и за укрытием. А высокий темп стрельбы обеспечивает требуемую плотность огня в нужной точке. Рота высаживается на борт, засыпает противника сталью и медленно прогрызает оборону. А слаженная работа взвода обеспечения позволяет поддерживать высокий темп стрельбы, не давая обороняющимся поднять голову. Да, с той стороны присутствует, как правило, аналогичное подразделение, так что выигрывает тот, чьи бойцы лучше обучены. Практически на каждом корабле вайнов есть штурмовая рота, иногда даже 2 или 3, в зависимости от размера корабля и возможностей капитана. Положение облегчается еще и тем обстоятельством, что взятый на абордаж корабль, как правило, уже достаточно поврежден артиллерией, и его команда уже понесла к тому времени большие потери, что не может не сказываться на слаженной работе защитников. А пули потом просто собирают магнитным захватом. Это достаточно просто и весьма эффективно. Есть даже видеозаписи этого процесса. Выходит, что противник в основном воюет на море. Да. Сухопутные десанты достаточно редки. Во всяком случае, так утверждают обнаруженные нами записи. Но и в этих случаях штурмовые роты не удаляются достаточно далеко от берега, чтобы артиллерия кораблей могла бы их прикрывать. Без прикрытия арт-огнем вайны не воюют вообще. Вся промышленность противника расположена в основном на небольшом удалении от берега. Не тащить же корпус построенного корабля к воде за несколько километров. Так что корабельные орудия вполне свободно могут обстреливать все подступы к интересующим объектам. А сами объекты тот самый мой любопытный сосед. Зачем же уничтожать то, что можно захватить? Захват! Вот цель любого рейда. Поднимаю руку. Скажите, товарищ полковник, а тактика противника никаких изменений не претерпела? Все-таки они столкнулись с нами. А зачем? Они где-то высаживались на землю? Штурмовали города? Даже в австралийской операции оборона островов осуществлялась наемниками-землянами. Как оказалось, командирам черных кораблей проще нанять аборигенов. Они презирают людей, которые ходят, живут и умирают на земле. В их идеологии такие стоят на низшей ступени иерархии. Вот такие пироги. Когда же дошло дело до изучения гранат, слова полковника нашли еще одно подтверждение. Эти снаряды, имея относительно небольшой заряд взрывчатки, обеспечивали, однако, достаточно высокую плотность готовых осколков на близкой дистанции. Так, чтобы гарантированно поразить людей, не причиняя при этом особого вреда корабельным механизмам. Да уж, невысоко ценят наши противники собственную жизнь. Гораздо меньше, чем какую-нибудь деталь судовой машинергии. Что уж тут про чужие-то жизни вообще говорить. А чему вы, собственно говоря, удивляетесь? Пожимает плечами очередной инструктор. Попасть на борт – заветная мечта для очень многих. Надо учитывать, что весь комсостав и ряд технических должностей – это вайны, элита того мира, а все прочие – хорны, пыль земли. Для любого из них даже сам факт зачисления в команду – удача невероятная. Шанс умереть почетной смертью в море. Семья такого человека получает определенные льготы. Его родственники пользуются преимущественным правом при комплектовании новой команды. Есть, пусть и чисто теоретические, шансы на занятие офицерской должности. Понятно, почему команды кораблей отличаются в бою прям-таки фанатичной стойкостью. За их спиной сложившиеся традиции. Мнение родных и близких тоже весьма серьезный довод. И все это мы должны знать в мелочах. Хотя, положа руку на сердце, на многие вопросы не могут ответить и наши преподаватели. Недостаточно информации. И так изо дня в день. Учеба, тренировки, марш-броски и изучение техники и оружия врага. Довелось мне и из метлы пострелять. Впечатлило. Весь магазин вылетал менее чем за 2 секунды, превращая мишень в подобие сита. Кучность на близкой дистанции казалась еще та. А при стрельбе в условиях корабля на специальном закрытом полигоне вихрь стальных шаров, рикошетирующих во все стороны от переборок и преград, легко дырявил мишени даже в непростреливаемых вроде бы зонах. Мы вынуждены были признать, что как раз для данной ситуации это оружие оказалось едва ли не оптимальным решением. Попутно выяснилась еще одна загадка, отчего метлу удобнее держать в левой руке. При таком темпе стрельбы, да еще и в условиях закрытого пространства, уже не так важна точность. Один хрен, что-нибудь во врага прилетит. А вот перезаряжать данный агрегат удобнее все же правой рукой, в которой, кстати, полагается держать еще и абордажный кинжал на случай рукопашной схватки. Между прочим, очень хорошее оружие. Обоюдоострый, хорошо сбалансированный клинок, рукоять которого ложилась в ладонь, как влитая. Прочная качественная сталь, хорошая отделка, надежное и удобное оружие. А офицерский, так вообще произведение искусства. Гравировка, инкрустации с золотом и серебром. Такому оружию в музее место, а не на поясе какого-нибудь головореза. Холодное оружие – знак отличия. Каждый член экипажа получает свой кинжал непосредственно от командира и носит его с собой постоянно, не расставаясь с ним никогда. Лишение кинжала сродни тяжкому наказанию. Некоторые предпочитают умереть, но с оружием не расстаться. По смерти владельца, если его тело не погибло в водной пучине, кинжал хранят в семье вечно, как знак заслуг семьи. Продать или обменять невозможно, он именной. Никто не рискнет купить чужое оружие, это тягчайшее преступление. Взять с боя, напротив, очень почетно. Хорн, взявший в качестве трофея офицерский кинжал, может претендовать на офицерский чин. В том случае, если сможет доказать, что победил противника честно и на равном оружии, поясняет преподаватель. на равном. Это как?» – интересуюсь я. «Желательно в поединке на кинжалах. Застрелить офицера, который не имеет при себе огнестрельного оружия, позорно. За такое могут и взгреть, причем крайне серьезно. Высадят на землю и расстреляют. Специально на земле, чтобы смерть была не героической. То есть в офицеров и стрелять нельзя, что ли?» «Можно, в обычной перестрелке. Но если он предлагает бой на кинжалах, отказ немыслим. Понятно, отчего нас так тщательно тренируют и в этом плане. И любого офицера можно вызвать на поединок?» «Хорну нет. Он такого права не имеет по определению. Поединок возможен лишь между равными или по решению офицера. Если он этого пожелает, разумеется, скрестить клинки с нижестоящим. Вот в бою другое дело, тут вариантов отказа немного. Но офицеры, как правило, хорошо подготовлены и имеют все шансы выйти победителями из подобной стычки. А так, да, офицер может вызвать любого офицера, даже командира корабля. Хотя тот может и отказаться, не объясняя причин. Его право. И что будет, если вызвавший убьет командира корабля? Если это его командир, может занять его место. А если чужой?» Полковник улыбается. «Видите ли, войны в том мире – это стычки между капитанами кораблей. Команда – лишь инструмент для ведения войны. Так что всякое может быть. В общем, мы учились всему, что только могло пригодиться в войне. И глядя на все эти приготовления, я постепенно начал понимать, воевать Россия, как всегда, собралась по-своему. Явно не так, как этого следовало бы ожидать. Да, нам приходилось пересекаться с флотскими спецами, и я долгое время ходил после этого малость обалдевший. Нет, в том, что эти парни сильно себе на уме, никто раньше и не сомневался. Но вот чтобы настолько... Да, похоже, что множество самых невероятных слухов, которые про них распускают всякие умники, не совсем уж оторваны от реальности. Впрочем, нас их проблемами не грузили. «У всех вас своя задача и свой фронт работ», – отрезал на построение Седой. «И я лично спрошу с каждого, кто не сможет выполнить порученное ему задание». «Этот спросит». Пораскинув умными головами, руководство определило мне конкретный фронт работ. Инструкторский состав ехидно, должно быть, усмехнулся и взял под козырек. «Задача вашей группы, товарищ старший лейтенант», – обрадовал меня подполковник Ковальский, – «состоит в следующем». И на стол передо мной лег план занятий. Да уж, поработала фантазия у некоторых. Первое. Действие группы при штурме укрепленных объектов. Второе. Использование минно-взрывных средств при штурме укрепленных объектов. Третье. Применение минно-взрывных средств и носимого оружия в условиях промышленных предприятий и объектов с оборудованием высокой технической сложности. Если кто-то наивно полагает, что этим все и ограничилось, то мне остается только печально вздохнуть и развести руками. Это, так сказать, наша специализация, но она абсолютно не исключает всего прочего. Скорее, добавляет кое-что новое. Иными словами, при штурме завода или, например, электростанции мы идем на острие удара. Мало счастья в том, что кто-либо шарахнет из гранатомета по какому-нибудь реактору. Нападать может так, что некому будет докладывать о допущенном ляпе. Вполне может выйти и то, что даже и рапорта никакого не потребуется. Результаты проделанной работы, а точнее ошибки в ее проведении, могут быть видны слишком далеко. Приходилось кому-нибудь слышать про инженерно-штурмовые подразделения? Не про те хорошо известные инженерно-штурмовые батальоны времен Отечественной войны, а про их современные аналоги. Я как-то краем уха эту информацию зацепил. Даже не думал никогда, что это меня хоть каким-то боком затронет. Ну, создают чего-то там такое. Так у нас много чего придумывают, особенно в последнее время. Сегодня создали, а завтра уже глядь и расформировали, за всем не уследить. Но, положа руку на сердце, думаю, что современные части подобного профиля могли бы многому научиться и у нас, ибо есть чему. Я по простоте душевной полагал, что со всякими там минами знаком хорошо. Не профессиональный, разумеется, сапер, но и не полный же лопух. Ага, облом вышел достаточно жестким. А второй раз меня макнули мордой в это самое, когда наша группа штурмовала очередное промышленное здание. Как всегда, после доклада разведчиков командир определил нам участок работы. Вон та башенка, явно в ней какая-то машинерия стоит. провода к ней идут, трубопроводы всякие, и рельсы прямо в ворота проложены. Точно что-то основательное туда подвозят. Здесь надобно сделать лирическое отступление. Оборудованием подобных позиций и объектов занимается специальная инженерно-техническая служба. Она тут рулит всеми учебными площадками. В том, разумеется, понятие, что определяет, где что и каким образом надобно установить, и какую конкретную гадость надобно измыслить в этот раз. Ну, с постройками все понятно. Есть тут специализированный стройбат. Ага, по два высших образования у каждого офицера. А вот конкретные гадости, их мострячит уж наш брат-сослуживец. Здесь они мину засобачат, там засаду организуют, а потом меняются местами. И уже мы организуем им всевозможные ловушки. Мало что-то захватить, надо еще и удержать, если это потребуется. Да так, чтобы оно все работать потом могло. Так что грамотно спланированный захват – это работенка не для Ваньки Взводного. При всем моем уважении к обычной пехоте здесь они не пляшут. Хотя и там частенько попадаются крайне сообразительные и умелые парни. Однако же нас сюда отбирали тоже не по гороскопу. Учли опыт каждого. Совсем уж круглых лопухов тут нет, да и просто по определению быть не может. Тертый народ, соображающий, с немалым боевым опытом. Правда, и на той стороне далеко не первоклашки собрались. Поэтому командир предельно внимателен ко всевозможным мелочам. Провода заходят на второй этаж. Значит, там вполне возможно присутствие понижающего трансформатора, а это несколько десятков литров масла. Оно как полыхнет. Стало быть, гранатами там не работаем. Да и из огнестрела только пистолеты. Противник это тоже учел? Хорошо. А как насчет обыкновенных взрывпакетов? Осколков не дают, а под трансформаторы их никто бросать не собирается. Башенка имеет 4 этажа и плоскую крышу. Значит, есть вероятность наличия на ней поста. Да не обычного автоматчика, а чего-нибудь посущественнее. Работа для снайпера. Входов-выходов 2. Большие транспортные ворота и обыкновенная дверь. За такой дверью может быть расположен КПП. Надо ожидать искусственного сужения прохода. Быстро там не побегаешь, да и охрана станет мешать. Раз так, мы через дверь не пойдем. Ларин, на тебе петли ворот, створки урони. Правильное решение. КПП у двери помешать не сможет. Он на приличном удалении от ворот расположен. Да и ведет такая дверь обычно не только в помещение первого этажа. Где-то рядом еще и лестница наверх имеется. Охрана сразу два направления прикрывает. На первый этаж и заодно на все последующие. Удобно это, и личный состав позволяет экономить. А башенка-то не маленькая. На первый этаж спокойно фура длинномер помещается. Рельсы внутрь заходят. Стало быть, и вагон можно загнать, а то и не один. Значит, есть там какой-то пандус для разгрузки. И в таких местах запросто могут оборудовать стрелковую ячейку. Положат пару десятков мешков с песком, посадят автоматчика, выковыривая его потом оттуда. Подал знак наблюдатель. В прибор засекли часового на крыше. Срисовали еще одного, который ходил по третьему этажу, периодически появляясь в окнах и осматривая прилегающую территорию. Около строения притормаживает автомобиль. Хлопнут дверью, на лестницу выбираются двое солдат, достают из кузова термосы и топают к дому. Ага, это обед привезли. Два термоса, первое и второе. На плече одного из прибывших висит матерчатая сумка, должно быть с хлебом. Чай или что там еще полагается, надо думать, и на месте сварганить можно. И сколько народу можно накормить из стандартного армейского термоса? Ну, вообще-то дофига. Это уже от размеров порции и скупердяйства повара зависит. Человек 15-20 вполне могут очень даже сытно перекусить. Еще и добавка останется. Ждем. Через некоторое время парочка выходит назад, убирает в кузов опустевшую тару, и машина уезжает восвояси. Командир смотрит на часы. За 20 минут управились. А часового сменили только что. Сменщик снизу поднялся. В одну смену они там едят. Сунуть бы им чего-нибудь в этот термос, предлагаю я. Идея хорошая, но ведь мы не знаем пароля на вход, как им дверь открывают, что при этом спрашивают. Да и вечера ждать надо, но в этом случае по времени не уложимся. Решено. Штурмовые тройки расходятся по позициям, точнее, расползаются. Команда работает снайпер. Есть. Это значит, что лазерный импульс имитатора стрельбы поразил часового. Теперь тот сидит на месте, не предпринимая никаких попыток оповестить своих товарищей. Второй. По этой команде из травы поднимаются мои стрелки. Хлопок, и учебные гранаты устремляются к цели. При точном попадании в петли посредник засчитает их разрушение, и ворота откроют. Да и по жизни, если бы в данной точке прилетела противотанковая реактивная граната, створки бы не просто распахнулись, рухнули с немалым шумом и грохотом. Выстрел, на землю падает отстрелянный тубус, а второй номер подает уже готовый к работе гранатомет. Попадание зафиксировано, бесстрастно подтверждает посредник на нашей частоте. Дым! И хлопает около раскрывающихся ворот дымовая граната. Пошли! Опущены наши нашлемные тепловизоры. Рывок. Дым плохо проницаем для глаз и приборов ночного видения, но тепловизору он не помеха. Ну, скажем так, не всякий дым. Вот и мы видим какое-то мельтешение тепловых пятен, никак не собирающихся в привычную картинку. Хлоп, хлоп. Ребята стреляют почти на бегу, только ненадолго останавливаясь, чтобы прицелиться. Улетают в направлении возможной огневой точки гранаты из подствольников. 5 штук. Должно хватить. К двери. И туда тут же сворачивает одна из групп. Рывок двери на себя, бросок гранаты, пауза, взрыв, потом сверхзвуковая и на штурм. Эти действия нами давно отработаны, привычны и естественны. Проверены и отточены на многочисленных тренировках. Даже медведя можно научить ездить на велосипеде, что уж про людей-то говорить. Особенно, когда им самим это зачем-то требуется. Гулко, как ломом по пустой бочке, ударил внезапно пулемет. И совсем не там, где мы предполагали его местонахождение. Плохо видимые сквозь густой дым вспышки мигают прямо напротив распахнутых ворот. Напротив и в паре метров выше уровня пола. У них там что? Пулеметная вышка. Падаю на колено, вскидываю автомат. Хлоп! Перезарядка. Еще одна граната. Перезарядка. А вот третьего выстрела не происходит. Напрасно я жму на спуск гранатомета. Не работает и автомат. Скосив глаза в бок, вижу пульсирующий датчик попадания. Амба. Подстрелили. Прекратить штурм, прорезается в наушниках голос посредника. Подразделение понесло тяжелые потери, свыше 50% личного состава. Так, со штурмом облом. Впрочем, посредник не остановил бы атаку, если бы у нас имелись какие-то шансы на успех. Что же, их совсем выходит нет. Понемногу рассеивается дым, и перед нами прямо на рельсах вырисовывается нечто. Обыкновенный броневагон. Словно из музея его сюда притащили. Но с вполне современными пулеметами в амбразурах. Он возвышается в глубине помещения, ничуть не препятствуя затаскивать сюда платформы с грузами. Никакого укрытия из мешков с песком на пандусе. Все же мы правильно предположили его существование. Не имеется. Да и зачем, когда эта стальная громадина вполне надежно тут все контролирует? Никакими гранатами ее не взять, даже и пробовать бесполезно. Разве что затащить снизу пару пудов тротила или шмелем шарахнуть издали. Из дверей бронекоробки выглядывают довольные морды солдат гарнизона. Что ж, у них есть повод для веселья. Но все внезапно изменилось в один далеко не прекрасный день. Вместо занятий у нас объявили общее построение. Впервые я, наконец, увидел сразу весь личный состав полка и немало этим впечатлился. Ну, пусть и не весь, но по численности полк можно было именовать таковым с очень большой натяжкой. Тут уж скорее к бригаде ближе. «Сегодня днем», — поднес ко рту микрофон комполка, «объединенная международная эскадра вступила в бой с черными кораблями». Так, началось. Потоплено 2 корабля противника. Есть потери и с нашей стороны, и весьма значительные. Противник укрепился на берегу, откуда был открыт орудийный огонь по эскадре. Занятия и тренировки были отменены, весь личный состав срочно отозван из командировок и отпусков. Полк перевели в режим повышенной боеготовности. Так прошло несколько дней. На близлежащий аэродром в срочном порядке приземлились тяжелые транспортники. Прибыла здоровенная колонна какой-то спецтехники. Ее тотчас же отвели в парк, освободив боксы от наших автомобилей. Их, в свою очередь, выстроили на плацу. Мы несколько раз проверили и перепроверили все свое снаряжение, отрепетировали посадку на самолеты и снова ждем. Проснулся я от того, что Дневальный настойчиво барабанил в дверь моей комнаты. «Товарищ старший лейтенант, вас срочно вызывают в штаб полка. Раз срочно, то поспешим». Впрочем, никуда бежать не пришлось. Около дверей общежития уже ожидал дежурный автомобиль. Вызвали, как я понял, не только меня. В кузове уже сидели несколько человек. Кого-то я знал, а некоторых видел вообще в первый раз. В здании штаба нас сразу же провели в оперативный класс. Привычное помещение как-то внезапно преобразилось, приобретя несколько незнакомый вид, поприбавилось на столах всяческой аппаратуры. «Товарищи офицеры!» «Да, рядового и сержантского состава, даже контрактников в нашей части очень немного, в основном на обслуживающих должностях, а здесь их не имелось вообще. Ниже старшего лейтенанта никого не было. Из двери появляется полковник, не один». Позади вышагивает какой-то мужик совершенно штатского обличья. Да, он тоже одет в военную форму, но обычный шпаг, надевший мундир, всегда отличается от офицера в гражданке. И здесь никому это объяснять не нужно. «Товарищи офицеры, прошу садиться». Седой опускается на свое место. Слева от него присаживается и незнакомец. Погоны полковника. Эмблем отсюда не вижу, а никаких шевронов на его одежде нет. Но от него прям-таки веет какой-то спецслужбой. Насмотрелся я в свое время на таких неприметных товарищей. Да и не я один. Вижу, как прищурился слон. Он сидит неподалеку от меня. А у него глаз наметан. «Черные корабли обстреляли Нью-Йорк», — нарушает напряженную тишину комполка. «Потоплено несколько торговых судов. Имеются жертвы и разрушения на берегу. Масштабы устанавливаются». Ух, ни хрена себе заявочка. Устанавливаются. Сколько ж там наворочили-то? Предвосхищая ваш вопрос, отвечу. Корабли противника ушли. Потопить их не удалось. Представляю себе, что там сейчас творится. Небось, истерика знатная. Но это дело военно-морского флота США. Нас данная проблема пока не затрагивает. Горбатов обводит присутствующих внимательным взглядом, облизывает губы. Блин, так комполка волнуется, аж губы пересохли. Что же он такого хочет сказать? Перед нами поставлена крайне сложная и ответственная задача. Подчеркиваю, я никому приказать здесь не могу. Мне нужны исключительно добровольцы, ибо шанс на успешное выполнение данного поручения... Он на секунду замолкает. «Короче, нет его. Не то, чтобы он был ничтожно мал. Найти пресловутую черную кошку в темной комнате, наверное, значительно проще. Но задача перед нами поставлена, и мы должны ее выполнить. Тишина. Даже дыхание все затаили. Мне нужно 5 групп. По 6 человек в каждой. Саперы, специалисты по всевозможным ловушкам и боевое охранение указанной парочки. Связист, но это уж само собой разумеется. Вопросы?» «Разрешите, товарищ полковник», — приподнимается с места незнакомый капитан. «Пожалуйста». «Капитан Скворцов, характер обезвреживаемого взрывного устройства. Портативный ядерный фугас М-159, МОД-4, SADM». «Ёкарный бабай! А чего попроще, они там отыскать не смогли? Эшелон тротила, например, который заминировал полуумный террорист-одиночка. Ага, и прямо на центральном вокзале большого города. Бывают же у них-то такие, сам в кино видел». Капитан же выглядит совершенно спокойным. «Но данный фугас, который приведен в боевое положение, невозможно обезвредить без наличия специальной чеки. В этом случае, товарищ полковник, задача принципиально невыполнима. Вы получите эти чеки». «Товарищ капитан», — впервые открыл рот спутник комполка. «По данному вопросу проблем никаких не будет». Охренеть, не встать. Это, между нами девочками говоря, вообще-то секрет государственной важности. Чтобы такую штуку просто из хранилища вынести, не говоря уж о том, чтобы постороннему передать, это же 3 пуда бумаги исписать надобно. Скворцов пожимает плечами. Ну, тогда, может быть... Но, как я понимаю, это еще не все сложности. Правильно, капитан понимает. Прошу остаться только тех, кто уверен в своей способности правильно выполнить подобную задачу. Седой еще раз окидывает собравшихся взглядом. Я никого не хочу обидеть недоверием, но цена ошибки слишком высока. Смею вас уверить, что для того, чтобы объективно оценить свои способности, в данном случае тоже требуется изрядная смелость. Если вы хоть в чем-то сомневаетесь, лучше откажитесь сразу. Мы не можем подвести друг друга. Он приподнимается с места. На раздумье 5 минут. Пойдемте, Павел Васильевич. За их спинами закрывается дверь. Поворачиваюсь и замечаю пристальный взгляд Снежного. Увидев мое движение, подполковник кивает. «Значит, идем вместе».